Было множество угодий, вокруг раскинулись сады, и он приютился поодаль как от первых зданий Монтрейля, расположенных справа и слева, так и от хижин, стоявших по соседству с заставой, поэтому владельцы дома не были отрезаны от внешнего мира, зато в двух шагах от города наслаждались сельской тишиной.